А великий поэт Востока Алишер Наваи напишет следующие строки. «Султан Улугбек, потомок хана Тимура, был царем, подобного которому мир еще не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает наше время? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось ниже. До конца света люди всех времен будут списывать законы и правила с его законов». Наваи не был пророком, но он был поэтом и мудрецом, хорошо понимавшим, в чем истинное величие человека. В том, что тот оставляет потомкам, грядущим поколениям. Ценность наследия Улугбека не измерить золотом и драгоценностями. Оно принадлежит вечности, как и его имя. Не правителя Мавераннахра, а великого астронома и мыслителя. Последний путь Мигеля Сервета. Время действия — 16 век, место действия — Женева, Швейцария. Глава первая. Всю ночь, не переставая, лил дождь. Над Женевой плыли черные тучи, и, казалось, не будет им конца. Но когда наступило утро, небо очистилось от туч, над городом поднялось солнце, и косые его лучи осветили вытянувшиеся вверх здания соборов, мощенные булыжником улицы, ворвались в окна домов, пробуждая людей от сна. В это раннее октябрьское утро 1553 года на улицах Женевы, ведущих от городской тюрьмы к холму Шампель, лобному месту, где казнили государственных преступников, начали собираться горожане. Стоя на тротуарах, они обсуждали предстоящее событие — сожжение еретика, посмевшего посягнуть на святое учение. Накануне вечером кальвинистские пасторы обходили дома, призывая христиан присутствовать при казни богоотступника. Таково было желание самого Кальвина. Все должны были видеть, какая кара падет на голову каждого, кто посягнет на святыни христианства. И женевцы, не смевшие ослушаться Кальвина, заполняли улицы в ожидании предстоящего зрелища. Ждать пришлось долго. Только около полудня отворились массивные ворота тюрьмы, и в окружении алибардщиков вышел изможденный, закованный в цепи человек в изодранной рубахе. Он с трудом поднял руку, прикрывая ладонью глаза, много дней не видевшие дневного света, жадно вдохнул воздух и покачнулся, опьяненный его свежестью. Алибардщики подтолкнули его, и он с трудом сделал первый шаг. Свинцовая тяжесть сковала измученное пытками тело. Он стиснул зубы, медленно ступая по мостовой. Никто не должен был видеть, как ему тяжело. Он не склонил головы, когда тюремщики терзали его, требуя раскаяния в грехах. Он не склонит ее и в смертный час. Шаг, еще... Последний путь. Там впереди, за холмом Шампель, вырисовывалась голубая полоска Женевского озера, поднимались покрытые снегом вершины Альп. Он видит их в последний раз. Осужденный медленно шел, чувствуя на себе взгляды сотен людей. Взгляды злобные и сочувствующие, гневные и сердобольные. А сзади раздавался громкий шепот сопровождавшего его пастора Фореля. «Одумайся! Отрекись, покайся!» В ответ он отрицательно качает головой. Спекшиеся от жажды губы произносят еле слышно одно только слово «нет». Шаг, еще... Он старается отогнать от себя мысли о казни. В последний час надо думать о жизни, а не о смерти. В воспаленном мозгу за считанные минуты проносится вся его жизнь, бурная, беспокойная, которое суждено окончиться здесь, на холме Шампель. Глава вторая. Тудель — маленький город в Наварре на севере Испании, год 1511. В церковном храме совершается таинство крещения. Благообразный священник держит в руках розовое тельце младенца, произнося по латыни заученную фразу церковного благословения. Местный нотариус Сервет — ревностный католик, счастлив. Он так хотел сына, возносил молитвы Богу, и тот услышал его. Теперь его сын вступает в лоно христианской церкви. И хотя он еще не понимает этого и, подобно другим детям, пронзительно кричит,